Деслов лихорадочно писал. Арк-канцлер Чудакули несется к мячу. Он быстро поворачивается и посылает мяч в сторону своих же ворот. Почти все игроки Юнайтед бегут следом, надеясь воспользоваться этой странной ошибкой, не будучи вполне осведомлены. Это слово редактор любил тоже. Оно звучало намного лучше, чем просто знать. Но знаменитый библиотекарь незримого университета как раз... Он остановился, моргнул, ухватил за руку одного из своих помощников, который только что прибежал с полным списком званий Бенга Макароны, и втолкнул на свое место. «Записывай все, что я говорю», — приказал Деслов. «И, надеюсь, стенографируешь ты лучше, чем я, а если нет, я тебя утром же уволю. Здесь же черт знает, что творится». «Они это нарочно сделали, я клянусь, они это сделали нарочно!» Чудакулли нацелил удар в собственные ворота, прекрасно зная, что библиотекарь, обладающий невероятно мощной верхней частью туловища, способен швырнуть мяч почти через все поле. А вот и Бенга Макарона, которого не заметили противники. Он направляется к мячу, пользуясь тем, что Юнайтед отхлынули от своей цитадели точь-в-точь, как злополучные марониды во время Первой предостианской войны. Редактор считал себя знатоком классиков. «Я в жизни ничего подобного не видел!» заорал он почти оглохшему помощнику. «Они застали Юнайтед врасплох! Вот он, Макарона! Мяч как будто приклеен к его ноге, и перед ним единственный игрок злосчастной команды Юнайтед, который понял, что происходит. Мистер Чарли Бартон, он же большой парень, запинаясь, выходит навстречу Макароне из ворот, как гигантский осьминог, завидевший орды мармидонов». Редактор замолчал, позабыв обо всем на свете, по мере того, как расстояние между двумя игроками все сокращалось. «О, нет!» Толпа издала оглушительный крик. «Что случилось?» — спросил помощник, воздев карандаш. «Ты видел! Ты видел!» — крикнул редактор. С растрепанными волосами он походил на безумца. «Макарона обежал его кругом! Я не знаю, каким чудом он не потерял мяч!» «То есть обогнул вратаря, сэр?» — уточнил помощник. Будь шум толпы видимым, к этому моменту он бы уже накалился до бела. «Еще один гол!» – произнес редактор, падая на место. «Два гола за несколько минут. Нет, он не обогнул его, он обежал вокруг. Два раза. И, клянусь, на втором витке еще ускорился». «А!» – отозвался помощник, продолжая писать. «Однажды я ходил на лекцию, сэр. Там рассказывали, отчего предметы не падают на мировую черепаху. Это вроде как эффект рогатки. Он, видимо, набрал дополнительную скорость, обегая огромное брюхо вратаря, сэр». «Ты послушай, как кричит толпа! И запиши!» – перебил редактор. «Да, сэр, вот что они кричат. Макарона – профессор магических наук, Пугалоу – профессор КОТ ЧАП, мастер игры щеботан, старший специалист ПЧТ, ДФН, БЛИТ, ДМСК, МК, профессор магических наук, Коксфорд, старший специалист по куроведению, Генуя, университет Иоанна Завоевателя, креветочный корпус, второй этаж, Прима Окта, дважды, старший специалист по БЛИТ-слудовому обмену, Аль-Хали, КФ, ГСБ, возвратно-поступательный профессор БЛИТ-теории, Клачский университет, профессор магических наук, Клачский университет, Дидимус Супремус, Клачский университет, почетный профессор БЛИТ-субстратных определений, ЧАП, заведующий кафедрой БЛИТ и музыкальных наук, Щеботанский колледж для молодых девиц, Макарона – профессор магических наук, Пугалоу, профессор КОТ, ЧАП, мастер игры, щеботан, старший специалист ПЧТ, ДФН, БЛИТ, ДМСК, МК, профессор магических наук, Коксфорд, старший специалист по куроведению, Генуя, университет Иоанна Завоевателя, креветочный корпус, второй этаж, Прима Окта, дважды, старший специалист по БЛИТ-слудовому обмену, Аль-Хали, КФГСБ, возвратно-поступательный профессор БЛИТ-теории, Клачский университет, профессор магических наук, Клачский университет, Дидимус Супремус, Клачский университет, почетный профессор БЛИТ-субстратных определений, ЧАП, заведующий кафедрой БЛИТ и музыкальных наук, Щеботанский колледж для молодых девиц, лишь один Макарона, профессор магических наук, Пугалоу, профессор КОТ, ЧАП, мастер игры щеботан, старший специалист ПЧТ, ДФН, БЛИТ, ДМСК, МК, профессор магических наук, Оксфорд, старший специалист по куроведению, Генуя, университет Иоанна Завоевателя, креветочный корпус, второй этаж, Прима Окта, дважды, старший специалист по БЛИТ-слудовому обмену, Аль-Хали, КФГСБ, возвратно-поступательный профессор БЛИТ-теории, Клачский университет, университет, профессор магических наук, Клачский университет, Дидимус Супремус, Клачский университет, почетный профессор Блиц субстратных определений, ЧАП, заведующий профессор Блиц музыкальных наук, Щеботанский колледж для молодых девиц. Он у нас непобедим. Но разве это не офсайд, сэр? Кажется, злополучные игроки Юнайтед действительно жалуются судье, сказал редактор. Они сгрудились вокруг, и право же, у стен должны быть уши. Только там нет стен, сэр. Я думаю... И тут редактор замолчал. Кто это? Где, сэр? Посмотри вон туда, на трибуну для знати, куда нас, смею заметить, не пригласили. Солнце воспользовалось возможностью выйти из-за облаков, и чаша Иппа как будто наполнилась светом. «Это та девушка в микрокольчуге, сэр», — сказал помощник. Даже игроки Юнайтед перестали спорить и уставились на трибуну. Неведомая красавица сверкала так, что больно было глазам, но взгляды так и тянуло к ней. «Она висит у меня на стене в спальне», — сказал Деслов, — «и все ее ищут». Он кашлянул. «Знаешь, говорят, эта штука совсем не трет».